Глава 10. «Ром, просыпайся!» Дим ткнул в плечо спящего в переплетениях труп напарника. «Что?» Глаза пилота боевого бота забегали с просонья. «А, это ты!» Ром осознал, где находится, и махнул рукой, отвернулся к стене, желая продолжить сон. «Поднимайся, прибыли!» Бросил в него Дим бордовый брикет сухпайка. «Крепость на Ренкала, или как ее у нас зовут, форт Нефтяной берег, ждет!» «С чего ты взял?» Нехотя начал подниматься напарник, зубами пытаясь вскрыть пластик пищевого рациона. «Проверь интерфейс, мы можем подключиться к системе. Вернее, к ее автономной версии, значит, мы прибыли». «Какой в этом прок? Подключаться к автономной системе, связаться с фортом или доминионом мы все равно не сможем». «Не сможем», — кивнул, соглашаясь Дим. «Сервера системы наверняка хорошо изолированы от вмешательств извне». Скорее всего, после захвата Нефтяного берега, салафиты разбили все камеры, что смогли найти, и обрубили оптоволоконный кабель, идущий к Черному утесу. Слова Димы не были предположением, хоть и должны были так звучать для простоватого Рома Лерма. Все это Дим узнал после того, как чип интерфейса смог связаться с системой. Захватчики в самом деле уничтожили в крепости все визионные блоки системы, что смогли найти. «И какой в этом толк? Без связи камер от наличия системы мы получим больше, чем ничего». «Сколько у тебя очков социальной значимости, ремесленник Ром Лерм?» Вопросом на вопрос ответил Дим. «Какая тебе разница, гражданин Дим Сет?» Вдруг набычился напарник. Очевидно, он так и не простил Диму шишку на лбу. «Пусть и в автономном режиме, но система хранит кэш самых используемых инфокарт в регионе. Так что давай есть, цереброинсталляция отнимет много ресурсов у организма». «Откуда ты знаешь?» Который раз задал бесполезный вопрос Ром. И не ожидая получить ответа, просто махнул рукой. «У меня чуть больше 20 000. После крафта Джаггернаута стал Морбус ремесленником. Но я не буду тратить очки социальной значимости. Это все, что мне удалось накопить за всю жизнь». Зиму понадобились все силы, чтобы скрыть удивление. Он только за последний месяц получил больше 80 000 очков социальной значимости и был уверен, что вернется уже в касте ремесленника. ОСЗ с продажи инфокарты наверняка будет капать с завидной регулярностью. «Не спорь, если ты не идиот, коими тебя считали братья Найкс, то ты понимаешь, что очки социальной значимости не принимают ни в аду, ни в раю». За реакцией Рома Дим уже не наблюдал, так как закрыл глаза и погрузился в библиотеку инфокарт. Первую из списка самых необходимых он нашел практически сразу. «Арабская языковая группа. Персидский, арабский, турецкий. Ремесленник. 2000 ОСЗ». С дальнейшими библиотеками было все сложнее. И не по причине дороговизны. Сейчас Дим не смотрел на цену. Времени на цереброинсталляцию требовалось изрядное количество. Именно этого ресурса у них и не хватало. Крайне хотелось узнать о чужой культуре. Но такой информации в хранилище системы не имелось. По крайней мере, их не имелось на автономных серверах. Зато инфокарта для Рома оказалась на виду. «Рукопашный бой и ножевой бой. Лейтенант. 5000 ОСЗ. Тактика ведения боя в городских условиях. Капитан. 7000 ОСЗ. Разведывательно-диверсионные методы войны. Капитан. 7000 ОСЗ». Последние две Дим решил, что сам Церебру инсталлирует. От трех инфокарт наверняка им вновь поплохеет. Нагрузка на нервную систему и перестройка нейронных связей мозга не проходит даром. Но Дим устанавливал и большие объемы информации. И ничего, жив, здоров, ну, почти. «Это офицерские инфокарты», — заупрямился Ром Лерм, найдя по названию необходимые библиотеки. «Их запрещено ставить низшим кастом. Как ты их нашел? Они вообще не должны были отобразиться в поиске». А вот это вот интересная новость. Значит, инфокарты высших каст вообще не отображаются в списке библиотек, доступных для цереброинсталляции. Однако, Дима раньше ставил прежде недоступные знания. Только платить за них приходилось кратно дороже. Сомневаться не приходилось, его доступ к закрытым библиотекам выдан ему системой. Наверняка, чтобы обойти запрет на цереброинсталляцию, она позволила Диме обнаружить их. но кратно взвинчивала цену. «Здесь, в форте, система работает автономно, помнишь?» С лицом, будто объясняя очевидную, проговорил Дим. Придумывать отговорку на ходу было сложно. Она не имеет доступа к основным серверам и, соответственно, не может определить уровень твоего доступа. Наверняка аварийный протокол позволяет нам инсталлировать прежде недоступные библиотеки. Я считаю, в нашем положении это единственный шанс. То есть нам за это ничего не будет? Ром наконец-то обнажил причину своих опасений. Все-таки он очень простоват для успешного инженера и пилота боевого бота, а для мехдесантника в самый раз. Естественно, отчаянные времена требуют отчаянных решений. Вместо ответа процедил латинскую пословицу Дим. Хорошо сказано, это надо запомнить. Видимо, окончательно решившись, поджал губы Ром и кивнул. Тогда не теряем времени. Дим вскрыл очередной паёк, выбирая самые жирные куски. Набиваем пузо и впитываем знания, которые в другое время нам не будут доступны. Десантник, не мудрствуя лукаво, открыл свой паёк и со скоростью комбайна на ферме эрзац белков принялся поглощать биточки говяжьи с кукурузой. Дим буквально чувствовал, что что-то должен сказать своему напарнику, а то тот может сломаться и перегореть. «Ром, я уверен, что скоро ты станешь офицером», — натянуто улыбнулся Дим. «Ака». Расплылся в улыбке Ром, отчего кусок котлеты вылетел из набитого рта. В себя Дим пришел от осознания того, что захлебывается. «Давай же, черт мелкий, только не подыхай, а?» Голос Рома был нервным и напуганным. А еще здоровяк, не соизмеряя силу, хлестал Дима по щекам, отчего голова того болела еще больше. «Ты меня убить решил?» Прохрипел Дим, отпихивая лапы мехдесантника. Голос осип, каждое слово царапало глотку, причиняя боль. «Слава богам, я думал...» Тут Рум осёкся, внимательно вглядываясь в глаза Дима. «Что у тебя с глазами? Они красные». «Я только что установил 3 инфокарты. Что ты хочешь?» Дим окончательно отпихнул 120-килограммовую няньку и уселся на корточке, солидно приложившись к пластиковой фляге. Пересохшее горло продолжало саднить. «Да что, не знал?» Ром с сомнением посмотрел на приходящего в себя Дима и помахал в руках надорванной бумажной оберткой. «Не знаю чего». Дим все-таки умудрился выхватить из его руки оранжевый квадратик бумаги. Внутри, как и ожидалось, ничего не было. Точно такую же упаковку он встречал в офицерском сухпайке и даже попробовал в первый раз, тогда, перед испытанием. Но белый кислый порошок оказался противным на вкус вещью, а потому без малейшего промедления был выброшен. «То есть ты это не знаешь?» Неверяще раскрыл глаза здоровяк, а затем широко беззлобно улыбнулся. «Не знаю чего!» Дима откровенно бесила странная игра напарника. «Не торопи меня, дай это прочувствовать. Запомнить моменты ощущения. Впервые я знаю то, что не знает дохрена умный гражданин». Засмеялся он. «И не смотри на меня, не я это придумал. Можешь поблагодарить за прозвище Теда Шадо». «Черт, как же был прав, мехмайор». «Все, успокоился? У нас времени мало. Выкладывай, чего я не знаю». Ром Лерм еще секунду помолчал, но видя, что тянуть время контрпродуктивно, заговорил. «Это поливитамины. Неизвестно откуда он достал новый бумажный квадратик, еще не распечатанный. Надорвал его и высыпал на ладонь белый порошок, который лишь положен пилотам боевых ботов и других машин на нейроуправлении. Вот я и закинулся перед серебряной инсталляцией, чтобы откат мягче прошел. Думал, ты знаешь. Не знал». Дим покачал головой. Ром и вправду не выглядел хоть сколько-нибудь измученным после цереброинсталляции, чего не скажешь у Диме. В очередной раз лопнули капилляры в белках глаз, а из-под носа он соскреб корку засохшей крови. На самом деле, наверное, стоит воздержаться от шоковых нагрузок для мозга. Того глядишь, дурачком можно стать. «И что дальше?» Ром наконец посмотрел на Дима тем самым взглядом, который тот ждал с самого начала их авантюры. «У нас мало сведений о дислокации врага». Тут он запнулся, понимая, что еще вчера не знал таких терминов. Но что самое главное, Ром не переспросил, а кивнул, соглашаясь. Значит, все понял и тоже усвоил материал офицерской инфокарты. «Нам нужен язык. Но для начала из низших сословий. Пропажа высокого чина может взбудоражить весь форт. Чур, за языком иду я. сказал, как отрезал Ром Лерм. Надоело сидеть в этом корпусе и ходить мочиться в ногу бота. Если честно, то Дима не собирался идти добровольцем. При его весе, не дотягивающем даже до 60 килограмм, захватить пленника и уж тем более привести сюда, кажется физически невыполнимой задачей. Облачись в тот маск-костюм и не переусердствуй, нам нужен источник знаний, а не труп. Для крови еще придет время. Я знаю, что такое взять языка. Искренне улыбнулся Ром Лерм. Блин, я теперь знаю все то же самое, что настоящий диверсант-разведчик. Правда круто? Он радовался, будто ребенок. Конечно, если бы ты не послушал меня, мы бы полегли еще там, на месте засады. Так что еще раз повторю, а ты запоминай. Не смерть страшна, страшно то, что она приходит раньше времени. Твое время пришло или еще пожить охота? Пожить бы, кивнул Ром, задумавшись. Хорошо ты говоришь, Дим, красиво. Это не я, это великие люди прошлой эпохи. Тут вдвоем места мало, теперь еще бородача этого. Ром сплюнул на изрядно замусоленный пол. Охранять надо. А еще поить и кормить, согласился Дим. Но ты ведь понимаешь, он нам прежде всего нужен как источник информации. Ага, и как же ты с ним изъясняться собираешься? Хотя не удивлюсь, если ты по-ихнему лопочешь. С тебя станется, нахрена умный гражданин. Попытался изобразить голос Теда Шадо. Изучил, кивнул Дим. Попробую поговорить с пленником. Он присел на корточки и внимательно углядел языка, которого смог притащить его напарник. Средний рост, сухощавый, но не из-за породы. Мужчина с бородой в два пальца длиной. Темные круги под глазами, обвисшая кожа вкупе с простой, даже скорее бедной одеждой, прямо указывала на низкое социальное положение халифатца. «Как тебя зовут?» Слова на чужом языке звучали странно, но судя по тому, что пленник перестал что-то бормотать себе под нос и ошарашенно открыл глаза, Диму стало ясно, что с языковым наречием он угадал. Пленник что-то забормотал, постаравшись избавиться от пут. Отдельные слова принадлежали к турецкому, иные к арабскому, поэтому смысл его слов угадывался по интонации. Злой и рубленый. Что бородач сыпал проклятиями, было понятно даже Рому, который близко не подступал к изучению чужого языка. Здоровяк оскалился и схватил кусачки, что Дим принес в качестве трофея из лагеря салафитов. Халифатец задергался еще сильнее, очевидно испугался инструмента, который вполне бы сошел за орудие пыток. Но не это главное. Главное то, что тот в испуге очень широко разевал рот, чтобы приметить обломанные резцы. «Ром, хорош его пугать. Кажется, это мой старый знакомый». Рукой остановив Рома, Дим обратился к пленнику. «Уважаемый». Первое слово выскочило из уст помимо воли. Вероятно, что такое обращение завязано в самой структуре языка. «Вы ведь понимаете, что молчаливым вы нам не нужны. Помолчать можно и с трупом». Дим передумал сильно вуалировать угрозу. «Я не боюсь смерти, а ты неверный». На все том же арабско-турецком диалекте произнес пленник, вложив в свой голос всю грусть. «Не боишься? Так и есть, но для истинного салафита». Указательный палец Дима ткнулся в узкую, даже на его фоне грудь пленника. «У неверного есть куда более страшная кара, чем смерть, обращение все в того же неверного». С этими словами он вынул пластиковый крестик из-за пазухи, поцеловал его, а затем снял и на веревочке опустил распятие в широкое горлышко бутылки с водой. «Отче наш!» Заученную еще с детства зазвучало монотонно над пластиковым сосудом. Глаза пленника полезли на лоб, и он вновь начал биться в неравной схватке с хомутами, сковавшими его руки и ноги. Вовремя помог Ром, с силой прижав ногой пленника к стене, отчего тот заскулил, точно прижатая капканом крыса. Дим, договаривая слова молитвы, осенив воду на дне бутылки святым крестом, не зная зачем, положил правую руку на волосы салафита. «Что ты делаешь, неверный?» Голос халифатца от нервов сорвался на противный визг. «Крещу тебя!» «Будто сказал что-то, само собой разумеющееся», — ответил парень. «Если от тебя не будет прока, мы просто тебя убьем, но к гуриям ты не попадешь». «Я буду разговаривать с тобой, я буду говорить», — заверещал бородатый пленник. «Уверен?» С недоверием переспросил Дим, отнимая руку от лба иноверца. «Да, да, уважаемый, обещаю и клянусь единственным и пророком его», — затараторил пленник. «Клянешься?» — вновь переспросил Дим. «Клянусь!» — часто закивал бородач. «Клянешься?» Дим переспросил третий раз. «Клянусь!» «Ты трижды поклялся, Салафит!» Подвел итог разговора Дим. «Да!» Без пререканий согласился пленник. Дим протянул ему бордовый рацион и воду. «Покушай, уважаемый. Вскоре у нас с тобой состоится длинный разговор». Дим наконец позволил себе улыбнуться и отошел к настороженному глядящему на них Рому. Узкий, вытянутый техотсек не позволял достаточно уединиться для разговора с глазу на глаз. Но беседа между напарниками велась на языке конфедерации, поэтому Дим не опасался, что пленник их поймет. «Что это только что я увидел?» Дим отметил, что в речи Рома больше нету подозрительности, только интерес. Это обнадежило. «Сначала он клял тебя как мог, затем плакал, в конце благодарил. Что такого ты ему сказал?» «Наш пленник не боится смерти. Пришлось пригрозить тем, чего он боится больше всего». «И чего же?» «Пообещал, что прежде чем убью, обращу его в христианина. И он никак не попадет в свой языческий рай». «Но ведь нельзя же стать христианином без веры и любви к Всевышнему!» Запротестовал простоватый Ром, явно посещавший храм каждое воскресенье. «Да, Ром, но ему об этом знать не обязательно, понимаешь?» Подмигнул ему Дим. Пленник, которого звали Улус, исправно выполнял данную клятву. Он сыпал информацией и без малейшей утайки рассказывал все, что позволял знать его статус кина, урожденного раба. Мироустройство Эмирата Салаф для гражданина Доминиона на первый взгляд казалось диким. Султан Базиат V держал в своих руках неделимую власть над Эмиратом Салаф. Мудрый правитель, приведший халифат Пяти морей к процветанию. Он учел промахи в титулонаследии своего отца, которого убили вместе с братьями в борьбе за трон. Обладая завидной плодовитостью, Базит поделил провинции своей империи между сыновьями, оставив себе лишь столицу империи – Изимир. Сыновья султана поклялись на священном писании на могиле пророка, что ни один не подымет руку на своего брата. А бархатный замок Кадификали займет тот наследник, что мечом и словом единого займет больше всего земель и рабов в свои владения. Вот и рвутся молодые сыновья, стремясь поспеть за старшими, до того, как великий Базиат загонит себя в могилу вином, опием и блудницами. Так десятый сын Эмир Селим устремил свой взор на Кавказ. Молодой Селим в свои 17 уже добился многого. Покорил горные племена Гарат, стравив их с родичами Анар-Дара, и взял город Кветта, что казался неприступной стеной для самого Баязида. О эмире Салиме Улус говорили с благоговейным придыханием. Точно тот был не угнетающим его хозяином, а полусвятым небожителем. На вопрос «почему так?» Улус посмотрел на Дима, как ненасмышленного ребенка. «Он великий эмир, молодой, но уже великий. Нет другого эмира, кто так ласков с слугами и так жесток к врагам. Эмир Селим чтит слово священного писания, но открыт к новому и прекрасному. В его свите дервиши, поэты, музыканты, они бесчисленны гарем наложниц, виночерпий и опия, как у других вельмож». Улус захлебывался, восторгаясь своим хозяином. Следующие 4 дня прошли в разговорах, пока сокращающиеся запасы воды не указали на то, что пора действовать. «А я точно попаду в джанат?» Улус подставил запястье под кое-как заточенный инструментарный резец. «Да, повторяю, ты не умрешь. Во всяком случае, сейчас». В сотый раз ответил Дим, прощупывая квадратное уплотнение под кожей пленника. «Я всего лишь извлеку твой чип». Руки слегка дрожали от очередной инфокарты. Но Дим был уверен, что и в таком состоянии справится с извлечением из-под кожи Улуса необходимой электроники. Тем более, он больше не перегружает себя большим объемом знаний, довольствуясь одной библиотекой в сутки. Однако, прямо подходящих не было, и приходилось Церебро инсталлировать смежные инфокарты. Закаленный резец скорее разорвал, чем перерезал кожу, и Улус сдавленно закричал сквозь закушенный в зубах кусок шланга. Но зеленая плата текстолита, залитая в прозрачный пластик, уже выскочила вместе с сукровицей. «Дим, может, ты не догадываешься, но меня люто бесит, когда ты делаешь то, что мне непонятно». Сквозь зубы процедил Ром, глядя, как Дим с интересом рассматривает пластиковую бляшку. Парень показал зеленый квадрат другу. «Вот, это мой пропуск наружу». «А я? Давай, это будет мой пропуск наружу, а?» Предложил свою кандидатуру здоровяк, явно подозревающий, что его оставят неудел. Тогда выучи арабский, персидский, турецкий, сбрось 60 кг, отрасти бороду и стань ростом с него». Тут Дим указал на Улуса, который опять молился, насколько позволяли его пластиковые путы. «А, да, и сделать это желательно в ближайшие сутки. У нас почти закончилась питьевая вода. Осилишь?» «Ты решил идти туда?» Не поверил своей догадке Ром. «Все-таки зря он метит в офицера. Слишком простоват он для командира. Язык я знаю. Минимум из обязанностей Кина и местную иерархию тоже. А теперь у меня есть чип, которым метят рабов, как животных. Мне кажется, я хорошо подготовился». «Ты решил пойти к ним? Это ведь уже не разведка и не диверсионная работа. Это работа под прикрытием, я знаю. Что еще мне остается?» Пожал плечами Диму. Откровенно говоря, после почти недели обитания в тесной ноге боевого бота, этот замысел и ему больше не внушал особого доверия. Долгие приготовления закончились. За 4 дня моторное масло плотно въелось в кожу, исказив его оттенок на более смуглый. Чип введен под кожу предплечья, а место обожжено, чтобы скрыть разрез. Было и еще кое-что. Тавру и Мира Салима пришлось имитировать и его, присыпав кровосвертывающим препаратом из медкомплекта. Сверившись с часами, которые показывали начало 4-го, Дим потянул за рукоятку переборки техотсека. Забаррикадированная дверь поддалась, и относительно свежий воздух обдал лицо, заставив в блаженстве прикрыть глаза. Ром остался с пленником и проводил заросшего бородой Дима с нескрываемой завистью. Ползком, часто останавливаясь и прислушиваясь к окружающим звукам. Это в планах было все просто, но сейчас страх и нерешительность накатывали на лазунчика. «Ничего не боятся только дураки», — повторил он себе, передвигаясь ползком к последнему шлюзу, выходящему наружу бота. Решетка воздухозаборника отсутствовала, очевидно, отвалилась во время боя, и Дим белым пятном скользнул в слабо освещенный ангар. Ангар был тих и безжизнен. Разведчик решил успокоить нервы тем, что помогало убежать ему от проблем всю жизнь. Ноги сами понесли его обратно, к стальному гиганту. Бой с эфритом не так сильно повредил Джаггернаута. Машина была вполне боеспособна, хоть и потеряла в очках боевой мощи. «Что ты здесь делаешь, Кин?» — раздалось на чисто турецком над головой. Дима прошиб пот, а колени предательски подогнулись. Все-таки он не воин. Парень, в котором вряд ли кто сейчас бы узнал гражданина нового ковчега, Дима Сета, поднял голову, а затем рухнул на землю. На голове Джаггернаута, подобрав под себя ноги, в роскошных одеждах сидел молодой юноша. Что-то неуловимое в его взгляде выдавало непоколебимую уверенность. «Говори, Кин!» Теперь в голосе высокородного зазвучал металл. «Машины, господин, они успокаивают меня!» — почти не покривил душою Дим. «Меня тоже!» — смягчился юноша. «У тебя очень чистый турецкий, Кин. Кто твой хозяин и как тебя зовут?» Дим дернул на груди халат, демонстрируя свежее клеймо, состаренное машинным маслом. При более внимательном наблюдении подмена бы легко бы вскрылась, но яркий красный свет в ангаре многое скрывал. «Вышах Заде Эмир Селим, имя вашего кина — Улус». Подсознательно, чтобы скрыть волнение, Дим напряг челюстные мышцы. Но это не осталось незамеченным, высокородную персоной. «Не трясись ты так, как финиковый цвет на ветру», — произнес молодой эмир, хотя было видно, что такое раболепие льстит подростку. Странно видеть, как Кину интересна военная наука. Не только военная, Шахзаде, но еще и многое другое. Во служении и работе мало интересного. «Что же тебе интересно, непростой Кин? Поэзия? Музыка?» — слова эмира звучали насмешкой. «Еда», — произнес Дим и тут же поправился. «Тайна ее приготовления. Порою кажется, что найти гармонию во вкусе – это искусство». Подражая высокородному салафу, Дим начал копировать витиеватую манеру речи. «Ты удивил меня, Кин Улус. Подойди», — произнес эмир, ловко спрыгивая с 4-метровой высоты лежащего бота. «Вытяни руку», — повелевающе проговорил он, засучив собственный рукав. Увидев ожог на запястье, в том месте, где прятался чип, эмир вопрошающе вздернул бровь. «Обжегся, когда готовил из продуктов хоть что-то съестное. Тут же нашел, что сказать Дим. Ситуация сама подсказала ответ, и очевидно, это вполне устраивало высокородного. Сын султана прислонил запястье к запястью Дима и через секунду отнял его. «Вот и все, Кин Улус. С завтрашнего дня моим именем ты назначаешься в подмастерье моего повара. Старик Ильхами – искусный мастер, но он стар, и его представления о культуре еды зашорены предпочтениями отца. Посмотрим, так ли ты мастерски сплетаешь мясо, соль и специи, как слова». После этого молодой господин покинул своего слугу, оставив Дима переваривать события последних минут.